6. Чтобы добраться до моего номера, нужно было пройти от стойки портье, потом проехаться на двух лифтах, однако в дверь постучали практически сразу. Юрий незаметно прошмыгнул к окну и повернулся к нам спиной. Борис оглядел меня. «Одевайся», — сказал он. Я стоял перед ним, босой, в гостиничном халате, волосы всклокочены, потому что я завалился спать, едва выйдя из ванной. «Приведи себя в порядок. Давай, иди побрейся, причешись». Когда я вышел из ванной, я там костюм повесил, чтобы он отвиселся. Борис критически поджал губы. «А получше у тебя ничего нет?» «Это костюм от Тёрнбула и Ассера». «Да, но выглядит он так, как будто ты в нем спал». «Ну, я в нем долго проходил. У меня есть рубашка поприличнее». «Так надень». Он положил чемодан на край кровати, открыл его. «И деньги достань, и сюда неси». Я вышел к ним, застегивая запонки, и застыл, как вкопанный, увидев, что Борис склонился над кроватью и возится с пистолетом, с невозмутимой сноровистостью. У Хобби в мастерской вид такой же. Он поставил его на предохранитель, оттянул затвор со звучным взаправдочным щелчком. «Борис», — сказал я, — «какого хера?» «Успокойся», — ответил он, искоса глянув на меня. Охлопал себя по карманам, вытащил обойму, вставил ее. Чпок. «Ты не так все понял. Совсем не так. Это для вида только». Я взглянул на широкую спину Юрия. Он и не шелохнулся, стоял с той же профессиональной глухотой, какая нападала на меня, когда в магазине парочки начинали припираться, мол, стоит ли что-то покупать или не стоит. «Ха, просто...» Он ловко пощелкал пистолетом, проверяя что-то, потом поднес его к глазам. Какой-то сюрреалистичный жест из самых глубин сознания, где 24 часа в сутки крутится черно-белое кино. «Мы встречаемся на их территории, и их будет трое. Ну, так-то двое. Двое, за кем глаз нужен. И я тебе вот что скажу. Я очень волновался, что и Саша туда заявится. Тогда бы я не смог с тобой пойти. Но все получилось как надо. И вот он я». «Борис!» Только теперь до меня дошло. Одним махом, будто приступом тошноты накрыло. В какое же говно я со всей дури вляпался. «Не волнуйся. Я за тебя уже обо всем поволновался. Потому что...» Он похлопал меня по плечу. «Саша здорово нервничает. Не хочет показываться в Амстердаме. Боится, что Хорст про все узнает. И не зря боится. А для нас это очень, очень хорошо». «Так», — он щелкнул затвором. Серебристый хром, черная ртуть. От гладкой плотности оружия пространство вокруг зачернело разводами, будто капля машинного масла упала в стакан с водой. «Только не говори, что ты его возьмешь», — сказал я, недоверчиво помолчав. «Возьму, да. Ну, в кобуре. Из кобуры доставать не буду». «Так, стоп-стоп», — он выставил вперед ладонь. «Не начинай». Хоть я и не говорил ничего, только стоял перед ним, онемев от ужаса. «А сколько мне еще повторять? Это только для виду». «Ты что, серьезно?» «Одевайся», — деловито велел он, будто и не слышал ничего. «Это все понарошку. Они просто не станут ничего придумывать, если увидят оружие, понял?» — прибавил он, потому что я все продолжал стоять с раскрытым ртом. «Для нашей же безопасности. Потому что, — перебил он меня, — ты человек богатый, а мы твои телохранители, вот оно как. Они чего-то такого и ждут. Все люди цивилизованные. А если мы чуть-чуть распахнем пальто?» Под пальто у него на поясе пряталась кобура. «Они будут вести себя прилично и ничего не выкинут. Куда опаснее вваливаться, как...» — он захлопал глазами. «Как девочка-припевочка». «Борис...» — я помертвел, перед глазами все завертелось. «Я не могу». «Чего не можешь?» — он вздернул подбородок, взглянул на меня. «Не можешь выйти из машины и постоять со мной 5 минут, пока я тебе же добуду твою гребную картину? Чего?» «Нет, правда». Пистолет лежал на покрывале, взгляд так и тянулся к нему. Казалось, что из-за него и разрастается, отвердевает вся звенящая в воздухе дурная энергия. «Я не могу, честно. Давай все отменим». «Отменим?» — Борис скривился. «Вот не надо этого. Я, значит, из-за тебя сюда впустую притащился, а теперь еще и влип? А ты...» — он взмахнул рукой. Ты в последнюю минуту начинаешь мне условия выдвигать и говорить, мол, опасно-опасно. Еще учить меня, как жить. Ты что, мне не доверяешь? Да, но... Ну и все. Уж доверься мне, пожалуйста. Ты покупатель. Нетерпеливо прибавил он, когда я ничего ему не ответил. История такая. Все уже обговорено. Надо было сначала все обсудить. Ой, ну да хватит уже. Раздраженно отозвался он, схватил пистолет и затолкал его в кобуру. «Пожалуйста, не спорь со мной, а то опоздаем. Ты бы и не увидел ничего, если бы еще минутки на две задержался в ванной. И не знал бы, что у меня оружие при себе, потому что...» «Так, послушай меня, Поттер. Послушай, ладно? Вот как все будет. Мы заходим, ждем 5 минут. Ждем, говорим только мы. Только говорим, и все. Тебе отдают картину, все довольны, счастливы, мы уходим, идем кушаем. Ясно?» Юрий отошел от окна, оглядел меня с ног до головы. Встревоженно нахмурившись, сказал Борис что-то по-украински. Непонятный разговор. Потом Борис потянулся к запястью, начал расстегивать часы. Юрий яростно замотал головой, сказал еще что-то. «Да», — сказал Борис, — «ты прав». Затем кивнул мне. «Бери его». Платиновые президентские роликсы, усыпанные бриллиантами циферблат. И я раздумывал, как бы повежливее отказаться, а Юрий тем временем стянул с мизинца чудовищный перстень с островерхим алмазом и, сияя как ребенок, который дарит подарок самоделку, протягивал это все мне на раскрытых ладонях. «Да-да», — сказал Борис, потому что я так и стоял, не знаю, что делать. «Он прав. Выглядишь ты не очень богато. Туфли бы тебе другие, конечно», — добавил он, придирчиво оглядев мои черные ботинки на застежках. «Но сойдут эти. Так, деньги кладем в эту сумку». Кожаный саквояж был набит пачками банкнот. «И уходим». Быстрые движения, ловкие руки, словно горничная постель стелит. «Самые крупные купюры сверху. Славные сотенки. Красота!»